Глава 14. Ренат. Я стараюсь не думать о том, как меня целый год обманывали. Можно было бы сказать, обдирали до нитки, но раз за эти месяцы ни разу не заметил ничего подозрительного, то просто обманули. Антон сокрушается, кажется, даже решил взять вину на себя, за что получил щедрый толчок в бок. «Ты-то тут каким боком замешан?» – говорю сурово. «Не можем ни ты, ни я контролировать все процессы сразу». Антон умом-то понимает, но думает о том, что подставил меня. Даже после общения с Глебом, который полностью находится на моей стороне, результат не меняется. Пришлось друга почти за шкирку поднять на ноги и хорошенько тряхнуть. «Мы с тобой из такого болота вылезли, так что даже не вникай в это дело». «Точно?» – хмурится. «Точнее, не бывает. Ведь это личные счеты Полины со мной. Точнее, даже не счеты. Видимо, она до сих пор думает, что раз я отказался ее содержать, то все равно должен». И, кстати, о ней. Выходя из кабинета бухгалтера, который уже спелся с нашим юристом, набираю номер бывшей жены, которая меня совсем не рада слышать. «Ты уволил Эллу?» С упреком и негодованием начинает она. «Естественно», – усмехнулся. «Я очень не люблю, когда обманывают, особенно меня. Но дело не в этом». Дохожу до приемной и замечаю взволнованный взгляд Лады. «Ты ж моя хорошая и добрая. Тоже все принимает близко к сердцу. Да только я давно научился управлять своими эмоциями и не испытывать сильной горечи от предательства. Да, обидно и неприятно, но жизнь после этого не остановилась. Значит, прём дальше». «Видишь ли, Полина, у меня теперь в фирме работает человек, который всю вашу махинацию раскрыл с самого начала до конца». Слышу судорожный вздох и решаю просто добить. «У меня на руках есть даже точные день и время, когда Элла перевела тебе первый аванс, который ты называешь алиментами. Вот только детей у нас нет, платить после развода я ничего не должен. Уже даже интересно, какую ты песню пела моей бывшей работнице, раз она решила тебе помогать, прекрасно зная о последствиях. Так что до скорой встречи, будь готова возместить мне все до копейки». «Зачем?» – визжит она, когда начинает выходить из себя или находится на грани истерики. «У тебя много денег, зачем тебе эти жалкие копейки?» «А не твое дело зачем?» «Копейки? Вот же сказала. Да я эти копейки зарабатываю. Да я за счет них делаю коллегам бонусы и подарки. И просто так их подарить тому, кто никакого отношения не имеет к нашему труду? Серьезно? Да не бывать такому». Когда разговор окончен, я просто выдыхаю, выпуская на волю весь негатив и возвращаюсь к помощнице, которая собрана. Вот повезло мне с ней однозначно. Кто кого еще ждет по итогу? Лада все делает быстро. Время не тянет, старается. В конце концов, работает наравне со многими, даже за заданиями дополнительными сама подходит, в то время как кто-то другой на ее месте спрятался бы за компом и притих. Перед уходом из офиса предупреждаю Антона, что уезжаю на склад с внеплановой проверкой и что мы с Ладой можем не вернуться. Но в самом деле, сегодня не такой уж и нагруженный день, так что можно сразу после складов отправиться домой. Лишь бы нас ничего не задержало, а то буду снова орать. В машине воздух как-то быстро заполняется нежным ароматом Лады. Я даже втягиваю исключительно медленно, чтобы насладиться. Женщина, сидящая со мной рядом, мечтательно улыбается и совсем не выглядит скованной или забитой. Она вообще неожиданно расцвела. Ушло хмурое выражение на лице, серьезная складочка между бровями. Мне может казаться, но у нее даже появились щечки, которые сильно выделяются при улыбке. А еще глаза. Они стали светлее, ярче, из них ушла печаль. Зато на ее место пришли тепло и радость. Ну и зачем я ее так тщательно осматриваю? Да еще и для того, чтобы убедиться. Кроме небольших золотых гвоздиков у Лады ничего нет. Ни колец, ни цепочки, ни даже браслета. Так что я волен теперь покупать то, что мне захочется. До складов доезжаю за 40 минут и явно навожу панику на работников. Я еще никогда не приезжал без предупреждения, но с какой бы легкостью я ни относился к недавней неприятной ситуации, решил воспользоваться давней пословицей «доверяй, но проверяй». Лада без моей помощи выбирается из машины, оставляя в ней сумочку и пряча телефон в карман. В руках папка с документами, ручка и блокнот. Девушка готова работать в любых, даже самых неудобных условиях. Однако я очень рад, что среди моих работников была только одна Элла, которая втихаря ставила палки в колеса. Все остальные работают хорошо. Да, есть некоторые замечания, которые мы исправляем прямо на месте, но придраться особо и не к чему. Так что меньше чем через 2 часа я уже со спокойной совестью везу свою помощницу к офису, чтобы она могла забрать машину. Предлагаю встретиться немного раньше, наклоняю голову на бок, наблюдая за женщиной. Хорошо, мы придем. Только знать бы куда. Теперь надо мной смеется Лада, особенно когда хлопаю себя по лбу. Я вас сам заберу, только напиши, во сколько будешь готова. А готовы девочки были через час. И когда подъезжаю к их дому, то замечаю, как от нетерпения подпрыгивает Агата. Улыбаюсь, а после смеюсь в голос, когда дочка моей помощницы бежит впереди матери к машине. Вот это прыть! А Агата и сама начинает смеяться, явно понимая, как выглядит со стороны. У Лады с собой пакет с одеждой, волосы завиты в волны и собраны на одну сторону. Глаза ярко подкрашены, на щеках легкий румянец, а вот губы красного цвета так сильно притягивают меня, что много раз смотрю в зеркало заднего вида, лишь бы получше рассмотреть женщину. Она сегодня прям мечта. У моего дома паркую автомобиль и помогаю дамам выбраться на улицу. «Ну что, готовы?» «Готовы», – за всех отвечает Агата и с интересом осматривается, явно пытаясь угадать, в какой подъезд нам нужно. Поэтому не томлю никого ожиданиями и иду в нужном направлении. Лада пристраивается с одной стороны, Агата с другой. И не могу я ничего с собой поделать, доволен до нельзя. Но поднявшись на этаж, почему-то думаю о том, что девочкам может не понравиться. Открываю дверь и в приглашающем жесте предлагаю гостям зайти. Агата с Ладой осторожно переступают порог квартиры и слаженно вздыхают. Только смотря на их лица, понимаю, что от восторга. Ну да, моя жилплощадь намного больше, развернуться есть где. Да и сразу же, как заходишь, открывается вид на огромную гостиную, что совмещена с кухней. «Вот это да!» – приговаривает Агата, быстро разуваясь и делая неловкий шаг вперед. В самый последний момент оборачивается и смотрит на меня, словно спрашивая разрешения. «Чувствуйте себя как дома. Ну а что? Я, может, этого и жду?» Но вот что хочу заметить. Агата и Лада размещаются только в одном месте. Не требуют провести им экскурсию по квартире. Лишь просят показать ванную комнату, чтобы помыть руки. А я дозваниваюсь до фотографа, убеждаюсь, что он совсем скоро будет. Поэтому предлагаю девочкам, да и мне, начать готовиться. Провожаю Ладу с дочкой в гостевую комнату, а сам иду к себе, чтобы быстро нацепить штаны, красного цвета футболку и носки. Внутри бурлит предвкушение, которое граничит с паникой. Ранее я никогда вот так просто не соглашался на роль отца и уж тем более не подтверждал этот факт с помощью фотографий. Но у меня далеко идущие планы, и это не маленькая шалость для некоторых. Когда мы все встречаемся снова в гостиной, то Агата начинает заливисто смеяться. Еще бы, мы как с картинки, одинаковые, красивые и немного смущенные. Но к приходу фотографа более или менее собираемся с духом и даже выполняем все указания, которые нам дают. «Ну что вы как неживые?» – возмущается через некоторое время Евгений. «Где ваши улыбки? Расслабьтесь, я не кусаюсь». Если бы он только знал причину нашего смущения. Но почему-то мы как-то слаженно выдыхаем, и дальше все идет действительно проще. Я то Агату себе на колени сажаю, то ее маму обнимаю, да и Лады нет-нет, да и положит мне голову на плечо. Обнимет нас двоих. И знаете, это будут лучшие фотографии. И обязательно их распечатаю и у себя в комнате каскадом повешу вместо Санкт-Петербурга. Один раз нашу непродолжительную, но такую интересную съемку пришлось прервать. Потому что доставили еду, до которой нам некоторое время совсем не было дела. Увлеклись. Ну что могу сказать, оно того стоило. Я даже нас на телефон всех троих сфотографировал, не смог удержаться. А ведь какая фотка вышла. Лада прижалась к моему плечу. С другой стороны широко улыбается Агата, а в центре моя довольная физиономия, которая от счастья готова была треснуть. А что я там говорил про сервировку стола? Да о ней никто и не вспомнил. Сначала мы активно обсуждали фотосессию, потом выдал Ладе ручку и листок, на котором стали составлять меню и записывать нужные к нему продукты. Сидели за большим столом, вносили предложения, выбирали вместе, раздумывали. У меня в семье такого не было. Наверное, потому, что и семья-то полноценная отсутствовала как таковая. Родители, конечно, были, но как-то общности не было. Я ведь даже плаванием пошел заниматься, лишь бы они находили время, чтобы прийти на соревнования, чтобы собраться потом вместе и отметить мои победы. Да, как сейчас помню, идя на первые в жизни соревнования, я почему-то был уверен, что смогу победить всех и сразу. Увы, смог добраться до конца дистанции только четвертым. Конечно, родители в тот первый раз присутствовали на трибунах, а вот после отец решил, что зря потратил время, а мама, конечно, попыталась меня поддержать, но как только зашли в квартиру, закрылась в комнате, звоня очередной подруге. Так и стоял в коридоре с влажными волосами, смотря куда-то перед собой, переваривая и осознавая, что у меня все будет иначе. С тех пор в моей жизни было много побед и поражений, были взлеты и падения, но больше никогда и никуда я родителей не приглашал. Да и они до поры до времени моей жизнью не интересовались, а потом уж я и не подпустил. Несколько лет назад, когда у меня были не самые хорошие времена, их не стало. Но эту утрату я пережил спокойно, сожалея лишь о том, как много мы времени упустили. А сейчас ценю каждую минуту, ловлю каждый смех, каждую эмоцию. И понимаю, что хочу точно так же. Сидеть вечерами за столом, что-то обсуждать или самому рассказывать. И размечтался очень. Даже не понял, когда позвала меня Лада. «Все хорошо?» – уточнила женщина, заглядывая в мои явно растерянные глаза. «Да», – криво улыбнулся. «Просто задумался». «Это мы заметили». Женщина чуть наклонила голову. «Ты в какой-то момент стал отрешенным, а взгляд словно пустой». «Извини», – вздохнул. «Надеюсь, ничего важного не пропустил». «Да нет, меню мы составили, продукты в пятницу вечером купим». «Оставайтесь в пятницу у меня. Не спрашиваю, а говорю твердо. Утром, чтобы не тратить время на дорогу, начнем сразу готовить все вместе». «И ты нам будешь помогать?» – удивилась Агата. «А почему нет?» Мы вдвоем посмотрели на девочку, которая поджала губы. «Просто...» – она замялась. «Это ведь не мужское дело крутиться на кухне?» «Очень даже мужское!» – возмутился. «Настоящий мужчина всегда поможет и сделает то, о чем его попросят». «Значит, ты самый-самый настоящий!» – проговорила Агата, в который раз за этот вечер обнимая меня, заставляя от таких слов смутиться. Очередной насыщенный день снова завершился как-то необычно и совсем непредсказуемо. Конечно, девочки сказали, точнее Лада, что о моем предложении подумает, да только уверен, Агата ее теперь каждый день будет уговаривать. Я же, как только проводил свою помощницу до дому, неспешно и сам побрел обратно. Правда, выбрал для этого маршрут подлиннее, чтобы на ночь глядя подышать свежим воздухом, проветрить голову. Мыслей было столько, что решил просто отключиться от них. Думаю, ничего нового своими рассуждениями я не добьюсь. И так понятно, что целиком и полностью я поглощен женщиной, которая позволила мне сделать еще один шаг вперед. И это, безусловно, радовало. До четверга мне сделали несколько качественных фото, чтобы Агата могла их отнести в школу. Я поначалу даже завис, рассматривая их, потому что получились мы чертовски хорошо. Как самая настоящая семья, о чем и сообщил своей помощнице, которая сама находилась под впечатлением. Все остальное время я витал в облаках, думая о том, как же пройдет праздник. Даже Ладу в предпоследний рабочий день отпустил пораньше домой, чтобы она успела торт испечь, а увязался за ней исключительно потому, что на этот торт сам хотел купить нужные продукты. Ну и поучаствовать в данном процессе мне не помешает. Лада и не против, только сразу предупреждает, что поедет домой на своей маленькой машинке, так что приходится поднять руки вверх и согласно кивнуть. Вот и еду теперь за помощницей, не позволяя никому втиснуться между нами. Скорость у нас, конечно, оставляет желать лучшего, но, с другой стороны, я очень рад, что любимая мною женщина соблюдает все правила дорожного движения и лишний раз не подставляет ни себя, ни кого-то другого. Вот только такая ее езда нравится не всем. На одном из перекрестков за нами плетется спортивный автомобиль, который из-за загруженности дороги не может нас обогнать. В какой-то момент этот самоубийца все же делает рывок, каким-то чудом проскальзывает мимо машин, чтобы обогнать меня и Ладу. Вот только этот ненормальный резко дает по тормозам прямо перед машиной моей помощницы. Реакция у женщины отменная, как и выдержка, ведь подобных ситуаций на дороге полно. Вот только наша усугубляется тем, что любитель быстрой езды желает разобраться, по какой причине отечественная машина так медленно плетется. Молодой мужчина резко выскакивает из своего автомобиля, да только и я просто так не сидел на месте. Последовал его примеру, так что к водительской двери подошли одновременно. «Слышь, открывай!» И дальше всевозможные эпитеты, которыми этот урод наградил мою, между прочим, Ладушку. «Отошел от машины моей женщины!» Руки с маленькой машинки были убраны, а все внимание было мигом сосредоточено на мне. «Ты свою!» Естественно, этот человек не употреблял слова, которые ранее были сказаны мной. Да и я решил лишний раз рта не открывать. Просто по-мужски показал, что свое – я. Иногда нужно засунуть куда подальше. Небольшая потасовка могла бы закончиться приличной дракой, да только противник решил скрыться раньше времени, убежав к машине и вдавив педаль газа. Зато почти сразу же из своего автомобиля выскочила трясущаяся Лада. «Ренат, домой!» – улыбнулся ей счастливо. А то из-за нас уже затор образовался. Женщина понятливо кивнула, утерла ладонями слезы и быстро юркнула обратно на сиденье. Вот ведь молодец какая. Не стала лезть в мужские разборки. Не начала бегать вокруг, причитать и мешать. Но самое главное, не полезла разнимать. Кстати, теперь Лада ехала значительно быстрее. Даже отругать ее за это захотелось. Но стоило нам припарковаться у ее дома, как меня зажали в своих объятиях, крепко обнимая и целуя туда, куда помощница смогла дотянуться. «Ладушка», – прижал к себе, гладя по голове, – «хорошая моя». А она только кивает да всхлипывает. Испугалась? «Угу», – слышится приглушенное, а после заплаканное лицо поднимается. «Знаешь, как я за тебя испугалась?» «А за себя?» – приподнимаю брови. «За себя я испугалась до того, как ты подошел к машине». «Вот, всем говори, что ты за мной, как за каменной стеной». «Лучше», – улыбается она, неверяще качая головой. «Еще лучше». В магазин мы отправились пешком. Уж больно сильно Ладу трясло. Даже предложил ей первоначально зайти домой и выпить стакан воды. Но та рьяно затрясла головой, словно силком ее тащу. «Что ты?» – испуганно произнесла. «Агату испугаю». «Согласен. Ребенка нам пугать не нужно. Потому в торговом зале сразу же нашел отдел с водой и одну из взятых мной бутылок воды вскрыл сразу. Пей мелкими глотками, а потом уже пойдем за нужными товарами». Лада исполняет все так, как я прошу, постепенно руки перестают так сильно трястись, щеки от слез покраснели, но хоть улыбка на лице появилась. Надеюсь, что не нервная. «А теперь поехали», – смеюсь. «Нас ждут великие дела». И действительно, торт печь не так-то просто, как мне казалось в самом начале, зато безумно вкусно. Я успела крем попробовать и за это полотенцем получить, зато не передать словами, какой энергией я наполнился за этот вечер. Чего не скажешь об Антоне, который позвонил часов в 11 вечера, просясь в гости на рюмку вискаря. Хорошо, что к этому моменту я был уже дома. Как бы просятся на чашку чая или кофе, подкалываю. В моем случае это пустая трата продуктов. Так примешь? Конечно. Я только успел трубку положить, как раздался стук в дверь. Ты что, ждал все это время под дверью? Антон пожал плечами, не давая точного ответа. И мне даже немного совестно стало, что в моей жизни все превосходно, а вот в его явно что-то происходит. Рассказывай. Даже не стал ждать, когда товарищ разуется и пройдет в гостиную. Мне необходимо было узнать, с чем мы имеем дело. Именно мы, потому что Антона я не брошу. Он мне как брат, только не кровный, а духовный. Уж сколько мы выстояли плечом к плечу, передать словами невозможно. Да и вспоминать совсем не хочется. «Машка едет сюда». Выдавил он эти слова из себя с какой-то затаенной болью. Потом нашел в себе силы, сделал несколько шагов до гостиной и, как подкушенный, рухнул на диван, хватаясь за голову. «Машка – это бывшая девушка Антона, благодаря которой он больше не общается с родственниками. Мерзкая девица, на самом деле. Довольно неприятная, хоть и милая внешне. Помнится, много грязи она вылила на парня, обвинила его в том, чего на самом деле не было». Правда, о чем именно она говорила, понять так и не смог. А ведь друг и замуж-то ее взял, горы любви предлагал. И зачем? Иду к бару, понимая, что одним стаканом тут не отделаешься. Не поверишь, собирается сделать мне какой-то сюрприз. Я остановился на полпути, медленно обернулся, хмурясь. Сюрприз? Антон поднял на меня глаза и выдал. Все ее сюрпризы хорошим не заканчиваются. Как она только мой номер раздобыла. Сама же послала и уехала с богатым хахалем на отдых. Хорошо, что в руках у меня ничего не было, а то лишились бы мы выпивки на этот непростой вечер. Не понял. Шестеренки в голове не хотели работать. Видимо, переел нежного крема для торта. Или ладушка сильно пригрела меня кухонным полотенцем. А что тут непонятного? Пожал плечами Антон, явно сам до конца ничего не понимая. Она в воскресенье будет здесь. Говорит, познакомит с кем-то. Это я-то на жизнь когда-то жаловался. Да тут у некоторых она еще интереснее. А главное, предсказать, с какой стороны тебя ждет подстава, совершенно невозможно.